В бунгало было прохладно, темно и пусто, как в дачном погребе. «Впервые за все время мне хочется немного согреться», — сказала Нина, устанавливая кондиционер на плюс 25. «Море капризно», — согласился Асим. «Летней ночью простудиться проще простого. Но ты меня отогреешь, партнер?» «Боюсь, это не в моих силах», — полушутя, полусерьезно отозвался Асим. «Для этого нужен кто-то помоложе». «Думаешь?» — Нина приоткрыла бар. «Кофе или покрепче?» «Есть отличный Хеннесси. Ты умеешь искушать. Плесни немного. Я и здесь составлю тебе компанию». Нина сделала глоток. Ванильное тепло разбежалось по сосудам и сосудикам, заряжая энергией невидимого, но вполне осязаемого солнца, тысячи крохотных солнышек, бросающих дерзкий вызов холодной недотроге луне. Ей не хотелось останавливаться. Она жаждала этого тепла, не палящего зноя, иссушающего плоть, а мягкого, обволакивающего, жадного, как руки умелого любовника, того, что не испытала она ни разу за всю свою не очень долгую, но и не самую короткую жизнь. Прикосновение настоящего мужчины, сильного, опытного, властного, желанного, как никогда. «Асим, да?» «Ты никогда не думал о том, какая женщина тебе нужна? Не те одноразовые шлюхи, с которыми ты проводишь ночи. Единственная, которая будет тебя понимать, принимать и поддерживать, ничего не требуя, не прося, не спрашивая». «Деточка!» Он рассмеялся, разглядывая Нину сквозь рюмочное стекло. «Идеал недостижим. Идеала нет». Она приблизилась к нему, опустилась на широкий подлокотник мягкого дивана, впервые ощутив легкий запах одеколона вперемешку с соленым ветром, исходивший от его густых, с легкой проседью волос, в которые ей отчаянно и жадно захотелось зарыться губами, глазами, руками. «Идеала нет, но есть я. Мы похожи, как два сапога, пара. Мы делаем одно дело. Мы нужны друг другу. Мы можем быть не только партнерами». «О чем ты?» — пробормотал он, вдруг становясь растерянным и беспомощным. «Мне ничего не надо от тебя. Ни денег, ни любви, ни долга. Просто иди ко мне». Не отводя взгляда от своего отражения в его расширенных зрачках, она медленно забрала рюмку из его руки, сплетая пальцы с его сухими, горячими. Коснулась его губ, таких же горячих и сухих, приоткрывшихся с безвольной готовностью, которую трудно было вообразить в насмешливом искушенном мужчине. Но уже в следующий миг он вновь стал сильнее женщины, и все внутри нее наполнилось ликованием. Он был тем, кого она долго и упорно искала, уже отчаявшись найти. Человека, что был сильнее ее, упрямого, властного, несгибаемого, рожденного побеждать, рядом с которым она могла наконец-то стать беспомощной и слабой, маленькой и глупой, не боясь быть ни смешной, ни униженной, ни раздавленной. «Прости», — прохрипел он, вырываясь из огненного сплетения рук. «Подожди, что ты делаешь? Ты пьяна, перестань!» Он быстро поднялся, запихнул початый коньяк в холодильник. Его руки дрожали, дрожали пальцы, когда он поспешно застегивал рубашку. Мелкие пуговицы не желали повиноваться. «Черт!» — бормотал он, «черт! «Чего ты боишься?» — отчаянно прошептала Нина, чувствуя, как помимо воли глаза наполняются слезами, готовыми в любой момент хлынуть наружу. Огромным усилием она загнала их обратно, прикусив губу до соленого привкуса во рту. «Неужели я хуже любой пляжной девки? Я тебе противна? Наверное, с Надеждой все было бы иначе? А может, было?» «Нина, как тебе не стыдно?» — укоризненно прошептал Асим. «Ну, давай, скажи, что я не так красива и сексуальна, как моя прославленная мамочка». Нина закрыла лицо руками. «Остановись», — приказала она себе. «Не будь дурой. Мужчина не выносит истерик. Ты и сама всегда ненавидела это. Что с тобой? Сию минуту возьми себя в руки, психопатка». Глубоко вздохнув, Нина отняла ладони от остывающих щек. «Ты прав, дорогой партнер», — криво улыбнулась она. «Это все алкоголь, пьянству бой. В отличие от твоего покойного друга Алекса, я умею проигрывать. Я не так плоха, просто не в твоем вкусе, верно? Дверь открыта. Киллер отдыхает. Отныне бизнес и ничего лишнего». Асим подошел к Нине, присел рядом, взял ее за руку. Ее пальцы были безвольны, как лапша. «Деточка», — проговорил он с неожиданной щемящей нежностью, от которой у нее снова сдавило горло, «клянусь, ты самая привлекательная и незаурядная девушка, которую я когда-либо встречал. А уж я повидал немало, можешь мне поверить. Познакомься я с такой, как ты, лет 40 назад. Возможно, все сложилось бы иначе. Моя жизнь, которой многие завидовали, на деле пуста и никчемна. Я всегда понимал, что все это уйдет вместе со мной. Знаешь, чего бояться в старости? Ни смерти, нет. Того, что останется после. От меня не останется ничего. Ноль. Будто и не жил никогда. В последние годы я часто жалел, что у меня нет сына, которому я мог бы передать мой опыт, знания, связи, деньги, наконец. Но сейчас, когда я смотрю на тебя, я думаю, что если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была похожа на тебя. И теперь я не могу, просто не имею права искалечить твою молодость и чистоту, которую ты так стараешься скрыть. Я знаю, что ты обязательно встретишь достойного парня, настоящую любовь, и будешь очень счастлива. Не стоит жить одним печальным опытом родителей. Мне много лет, и я отдал бы все за простой дом, полный детского визга, где в саду валяются игрушки и бегает с лаем забавная собачонка. Вот мечта, которой уж не суждено сбыться. А у тебя все впереди. Не отталкивай жизнь. Потом будет поздно жалеть. Поверь мне. «Иди к черту!» Обхватив подтянутые к груди колени, превращаясь в колючий комок, прошипела Нина. «Не читай мне нотаций. Ты не мой отец. Мой папа умер. Мы все умерли в один день. То, что осталось, пустая оболочка. Ненавижу детей. Ненавижу смех. Ненавижу тебя. И себя тоже. Убирайся!» «Деточка!» Мягко и печально выговорила Сим. «Ты устала. Тебе нужно отдохнуть. Ночью все всегда кажется хуже, чем днем. Завтра все будет хорошо. Спокойной ночи». «Иди к черту!» — твердо повторила Нина, яростно впиваясь зубами в заусенец на большом пальце. Когда хлопнула дверь, Нина вновь достала из бара плоский бутылек. Пробормотав сквозь зубы очередную порцию ругательств, прицелилась в дверь, размахнулась и налила очередную рюмку. Она не какая-нибудь неврастеничка, чтобы устраивать театрализованное шоу с боем посуды и метанием стульев. Она не свихнется, как Алекс, не сломается, как Надежда, не унизится, как Фериде. Она выйдет победителем и в этой игре. И когда-нибудь Асим поймет, что потерял. А пока она закурит свой неженственный Данхил и примет очередную порцию кошмар. Спокойной ночи. Позевывавший на рецепции Осман, завидев хозяйку, вытянулся во фрунт. «Доброе утро. Что-нибудь желаете?» «Полный болван», — мрачно подумала Нина. «Машину». «Какую?» «Ту, что ездит». «Приготовьте Мерседес для мадам Нины», — елейно проворковал в телефонную трубку Осман. «Будут еще пожелания?» «Чтоб вам всем провалиться». «Это все». В ожидании автомобиля Нина опустилась в кожаное кресло, достала путеводитель, скользнула указательным пальцем вдоль рисованной ленты побережья. Осман украдкой разглядывал хозяйку. «Такая молодая девица, а ведет себя, как старуха, не красится. Одевается в дурацкие бесформенные балахоны. Вот и сейчас. Безразмерный хлопковый джемпер и линялые джинсы. Прибавьте к этой прелестной картинке темные круги под глазами, ранние морщинки в уголках узкой прорези рта, взгляд инспектора полиции нравов, да поганый язык. Ночной кошмар, да и только. Просто не верится, что ее матерью была прелестная Надежда. А папаша, небось, был типа Асима. Недаром он и мадам Стервоза так скоро нашли общий язык. Будь Алекс сейчас жив, точно влез бы в петлю от такой падчерицы. К воротам причалил новехонький Мерседес 420. К началу нынешнего сезона закупили для проката. «Машина подана, мадам?» Осман склонился в почтительном полупоклоне. В столь ранний час на шоссе встречались лишь туристические автобусы, груженные полусонными курортниками, да пикапчики торговцев, отдаленно напоминающие родные газели. Держа одной рукой руль, другой сигарету, Нина с наслаждением вдыхала врывающийся в салон соленый ветер, ерошивший волосы, остужавший лоб, щекочущий ноздри, бессовестно проникавший в вязаные дырки легкого джемпера. Она любила езду. Дорога была ее единственной подругой и наперсницей, средством снятия стресса и лучшим допингом. Сумасшедший клубок московских улиц, загородные колдобины, педантичные европейские трассы и прилизанные американские автобаны. В каждой была своя, недоступная усталому примитивному обывательскому пониманию, интимная прелесть. Всякий раз после головоломного экзамена, когда все студенты отправлялись на диско или в клуб, Нина садилась за руль и устремлялась, куда глаза глядят. Единственным автомобилем, к которому Нина так и не притронулась, была «Вольво» Надежды. Машина пылилась в гараже, пока Нина не отдала ее за бесценок первому попавшемуся, ошалевшему от восторга, челноку. Асим снова оказался прав. Приезжала комиссия. Пузатые дядьки сожрали на кругленькую сумму, оттянулись по полной программе и выставили «А» с минусом. Неужели все дело в названии? Дурацкой вывеске с набором букв? Почему даже спустя 10 лет призрак прекрасной Надежды продолжает доставлять неприятности живым людям? Дорога петляла вдоль моря, ныряла в городки, пропахшие зноем и выделанные овчиной. «Ледер» и рядом по-русски «кожа». Где-то в Сиди Нина случайно пристроилась в конец странной процессии. Ряд автомобилей, гудящих так, что ей пришлось закрыть окно, опасаясь за барабанные перепонки. Из окошка каждой были выброшены точно флаги, белые платочки, вьющие по ветру. «Свадьба, что ли?» — подумала Нина, съезжая на обочину. А по встречной полосе двигалась навстречу такая же вереница. На первом в колонне кабриолете гордо восседал мужичок в национальной одежде и со всей мочи трубил в огромную дудку, а флажки уже были запятнаны красной краской. «Что это за праздник?» — поинтересовалась Нина у молоденького парнишки, скучавшего в дверях маленькой джинсовой лавки с огромной левайсовой задницей на витрине. Малиново покраснев, тот на ломаном английском и международном языке жестов принялся путано объяснять, пока Нина не рассмеялась. То был торжественный обряд посвящения мальчиков в мужчины, обрезание, на которое собирали ребят по всей округе и отвозили в главную мечеть. Нина не стала вдаваться в тонкости и спросила у торговца, правильно ли она едет в Аланию. Получив утвердительный ответ, хотела ретироваться обратно в машину, но парень вцепился как клещ. Он страстно желал продемонстрировать мадам шикарный товар. Зря, что ли, битых 10 минут распинался перед бестолковой неверной иностранкой, смущая мужское самолюбие. Нина купила первые попавшиеся непотребные шорты с бахромой и вышитым цветочком, лишь бы отвязался. Бросив пакет на заднее сиденье, подумала, что неплохо подарить их бывшей подружке Асима. Как раз ее стиль. Нина вырулила на дорогу, а парень все размахивал ей вслед, желая счастливого пути на всех ведомых языках. По пути она перекусила в Макдональдсе, ничем не отличавшемся от таких же в других странах, чизбургер и хрустящий пирожок. Проворные студенты, лихо шпарившие на всех мыслимых евроязыках. Разве цена чуть ниже? Забавно. Иногда она ловила себя на мысли, что до приезда сюда готовилась увидеть чернолицых женщин в бесформенных одеяниях, хмурых мужчин в шароварах с кальянами и кнутами для ослушавшихся жен, смачно плюющихся в сторону случайной мини-юбки. Быть может, все это есть где-то в горных деревушках. А курорты они и в Африке, и в Турции. Грязнее, чем на Кипре или в Швейцарии, но не сильнее, чем в Италии. Странно, что в начале нового тысячелетия, в эру компьютеров и телевидения, люди могут пребывать в плену стереотипов не менее, чем во времена крестоносцев. Ведь общалась же она с Янки, совершенно серьезно ожидавших повидать живых медведей на улицах Москвы и крайне разочарованных отсутствием таковых. Нина ехала, лениво поглядывая по сторонам, не находя ничего интересного. Она уже приготовилась повернуть обратно, когда горный хребет ощетинился, подобно гигантской рептилии, чем-то напоминающим древние крепостные стены. Нина усмехнулась своим мыслям. Что может быть более жалким и печальным, нежели зрелище поверженных натиском варваров и времени дряхлых сводов и стен, за которыми когда-то бурлила жизнь? Ныне скучных и безобидных, истоптанных миллионами туристических подошв, отлакированных потными от жары ладонями, ослепленных фотовспышками. И все-таки она проехала вперед. Мерседес нехотя пополз по серпантину горы, оставляя позади торговцев расписными черепками, якобы представлявшими огромную историческую ценность, фривольными открытками и питьевой водой в пластиковых бутылочках. Харчевинки с громкими и грозными названиями, притулившиеся вдоль крепостных стен, туалеты типа «дырка». Весь разношерстный люд, оживлявшийся при виде четырехколесного немецкого агрегата, визитки не самого бедного туриста. Кто-то улыбался и призывно жестикулировал, а кто-то просто пытался размахивать своим товаром перед лобовым стеклом. Добравшись до верха, Нина оставила машину под присмотром местной пацанвы. На черных железных воротах диссонансом к позолоченным солнцем старым стенам висел амбарный замок и табличка с указанием часов работы музея крепости. До начала оставалось более часа, но 50-долларовая купюра в мановение ока, исчезнувшая в ладони приземистого седоусого смотрителя, открыла ворота не хуже волшебного заклинания. В гордом одиночестве Нина брела вдоль стен, осторожно обходя зарешоченные провалы в бездну, зиндан. Средневековые тюрьмы, в которых опускали провинившихся прямо отсюда, с вершины, храня заживо в бездонном чреве горы. Нынче поглазеть на былое величие мог любой, заплатив за входной билет около 10 долларов, купить напоминание о том, что ничто не вечно. Отчего-то ей больно было думать, что некогда здесь, внутри выветренных временем каменных стен, находились города с лачугами, часовенками, кривыми улочками, скрипом телег и ржанием коней, статными женщинами, носившими воду в высоких узких кувшинах на плечах, таких же узких и покатых. Суровые мужчины, стучавшие молотами и брецавшие доспехами. Они чувствовали себя в безопасности за высокими стенами. По праздникам они пили вино, пели песни, плясали с женщинами и любили их на сеновале. И, глядя вниз с вершин на бескрайнюю синюю гладь то ли моря, то ли неба, ощущали себя маленькими божествами, такими близкими к божеству большому. А еще был дворец с садом вокруг и фонтаном посреди, с принцессой, красивой или не очень, юной или не слишком, ожидающей своего принца, каждый день мучительно вглядывавшаяся в кипящие далеко внизу волны, бьющие гордые гребни о хмурые скалы. А потом появились они, воины, варвары. И были их полчища. Они взбирались вверх, невзирая на свистящие стрелы и кипящую смолу, льющуюся на головы, ползли по трупам своих и чужих. И принцесса поняла вдруг, что она уже не будет в безопасности. Никогда. И ее уже никогда не будет. Наверное, она горько рыдала о том, что так и не дождалась своего принца, когда взбиралась по сотне ступенек на самую высокую башню, поближе к Богу, который отвернулся и не глядел, и не стал спасать девушку, птицей, взлетевшую к облакам. Нина зажмурилась, чтобы не смотреть, как далеко внизу волны, как тряпичную куклу, выбрасывают на вековые камни тело в белом платье. «Мадам, вам плохо?» Она поняла, что сидит на остывшей земле, сжавшись в комок, прильнув лбом к холодному каменному зубцу. Взволнованный смотритель склонился над ней, и седые усы его забавно шевелились, когда он с ужасающим акцентом произносил «What's up?» «That's all right. My head is some turn». Примечание. «Что случилось?» «Все в порядке. Голова немного закружилась». «Как глупо! Игра воображения, света, теней и ветра, и запаха тлена, сочившегося из трещин и щелей, доносившегося с чудом уцелевшей древней пристани, что далеко внизу». «Would ma'am like something also?» Это не отставал смотритель. «No, thanks. Seems I must to go». Примечание. «Мадам желает еще что-нибудь?» «Нет, спасибо. Пожалуй, мне пора». Нина бросила взгляд на кипевшие внизу волны и украдкой прощально коснулась шероховатого камня.